بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Следующая причина, что еще заставляет человека быть довольным во всех состояниях, это знание о чем? Знание о том, что шайтан, он захватывает человека, как правило, именно в состоянии недовольства и в состоянии следования за страстью своей, за шахва. Когда обуреваем страстью, бывает он. И вот здесь шайтан ловит человека в свои силки. Особенно если негодование, недовольство, если оно овладевает вообще человеком. Тут шайтан ловит его в свои силки. Потому что человек начинает говорить, что если он недоволен, значит он начинает говорить то, чем недоволен Господь. Значит он начинает делать то, чем недоволен Господь. Значит у него появляются намерения, такие, которыми недоволен Господь. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, когда умер его сын Ибрагим, когда умер сын Ибрагим, он сказал: «Яхзуну аль-кальб, ва тадмау аль-айн, ва ла накулу илля ма юрди Раб». Печалится сердце, плачут глаза, но мы говорим лишь то, что оставляет довольным нашего Господа. Мы говорим лишь то, что угодно Господу. Смотрите, сердце печалится, да, это естественно. Глаза плачут, это естественно, но при этом нет недовольства. Нет недовольства. И поэтому, говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям, мы говорим только то, что угодно нашему Господу. Потому что тот, кто недоволен, в результате этого шайтан его захватывает потом свои силки, и человек начинает говорить то, что недоволен Аллах, то, что не угодно Аллаху, делать то, что не угодно Аллаху. У него появляется намерение не угодное Аллаху. Смерть детей – это из тех происшествий, которые приводят рабов к недовольству предопределением. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал здесь, вот в этом своем положении, в котором оказался. А это положение какое? Такое положение, в котором большинство людей выказывают недовольство и говорят вещи, которые не угодны Аллаху. И делают вещи, которые не угодны Аллаху. Он здесь, в этом положении, говорит только то, что угодно его Господу. Хотя, как мы сказали, большинство людей ведут себя в этом состоянии иначе. Рассказывают, что когда у Фудейля ибн Уяда умер его сын, видели, что он улыбался на его похоронах. Ему сказали: почему ты улыбаешься, если умер твой сын? Он сказал: потому что Аллах предопределил это. Я хочу быть довольным тем, что предопределил Аллах. Мне нравится быть довольным тем, что предопределил Аллах. Многие высказывают порицание этим поведением Фудейля ибн Уяда. Говорят, почему? Потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда у него умер сын Ибрагим, он не смеялся, не улыбался. Он плакал. И сказал: «Аль-кальбу яхзан», сердце печалится. «Валь-айн тадма», и глаза плачут. И вот это состояние, это и есть из высочайших состояний довольства. Из высочайших состояний довольства. Поэтому то, что Фудейль улыбался, говорят люди, как может это считаться из достоинств Фудейля? Ибн аль-Кайим, рахимаху та'аля, говорит здесь, есть достоинство и в том, что сделал Фудейль. Но достоинство в чем? В том, что он был доволен предопределением Аллаха, субхану ва та'аля. В этом есть достоинство. Но это его поведение ниже стоит по своему уровню, чем поведение пророка, алейхиссалату вассалям. Потому что это поведение пророка, алейхиссалату вассалям, оно указывает, наоборот, на силу его сердца, на то, что оно выше. Оно способно вместить в себя больше, чем сердце Фудейля. Сердце пророка, алейхиссалату вассалям, оно способно вместить в себя было все уровни, угодные Аллаху Субхану ва Тааля. А именно в данной ситуации, это, во-первых, довольство тем, что дал Аллах. При этом совместить в одном сердце, смотрите, в одном сердце совмещается, это указывает на высокую степень этого сердца. Совмещается довольство тем, что дает Аллах, и в то же время плач из жалости, из сочувствия, из милости к ребенку. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, здесь в нем, в этом положении у него сочеталось два почетных состояния. Состояние довольства тем, что дал Аллах, и состояние рахма, милости. Рахма – высокое состояние, достойное состояние. Как в хадисе сказано, Аллах милует, проявляет рахма из людей кому? К тем, которые сами милостивы. Итак, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в его сердце объединяется сразу и довольство предопределением, и милость, и мягкость, сочувствие. Сердце Фудейля не способно было, в отличие от сердца пророка, алейхиссалату вассалям, совместить два состояния одновременно. И довольство тем, что дал Аллах, и рахма, жалость и милость к ребенку. И люди, говорит Ибн-Аль-Кайим, в этом отношении делятся на четыре группы. Первая группа – это те, у которых объединяются в них довольство предопределением и жалость к ребенку. То есть в сердце объединяется и то, и это. То есть глаза плачут, сердце жалеет, и при этом человек, он доволен тем, что дал Аллах Субхану ва Тааля. Это высшая ступень. Вторая – это те, которые проявляют довольство тем, что дал Аллах, но это довольство при этом оно вытесняет что? Рахма. Вытесняет жалость и милость. То есть сердце, оно не может вместить и то, и другое сразу. Одно из них удаляет другое. Третье – это те, у которых есть рахма. Есть милость, но эта милость, она, которая удаляет, эта жалость удаляет из сердца рева, довольство тем, что дал Аллах Субхану ва Тааля. Нет поэтому довольства человека. А четвертое – это те, у кого нет ни того, ни другого. Ни довольства тем, что дал Аллах, ни рахма, ни милосердия к ребенку. Он, конечно, печалится в этом смысле, но он печалится из-за того, что сам чего-то лишился, связанного с этим умершим. Вот почему. Не из жалости к этому умершему, не из сочувствия к нему, не из милосердия к нему, а из-за чего? Из-за того, что сам лишился какой-то своей доли. То есть чего-то, что он имел в связи с этим умершим. И это, говорит Ибн-Аль-Кайим, положение большинства людей таково. То есть ни ихсана, доброты нет у них в этот момент к умершему, и нет при этом довольства тем, что дал милостивый Аллах. Аллаху аль-Мустаан. Первое, то, что мы сказали, это из высших состояний довольства. Второе ниже этого стоит. Третье ниже, чем второе. А четвертое это кто? Четвертое это тот, кто сахит, то есть тот, который недоволен предопределением Аллаха. 26-я причина, что человека заставляет быть довольным, приводит к довольству в обоих положениях, в обеих ситуациях. Это пониманием того, что довольство, ридва, это, по сути, выбор человека в пользу того, что выбрал для него Всевышний Аллах. Что выбрал для своего раба Всевышний Аллах? Наоборот, недовольство – это нелюбовь к выбору Аллаха, неприятие выбора Аллаха. И в этом есть противостояние какое-то, какой-то элемент противостояния Аллаху Субхану ва Тааля. Избавиться от этого можно только путем довольства тем, что дает Аллах Субхану ва Тааля во всех положениях. Следующая, 27-я причина, которая заставляет, побуждает человека к этому, проявлению довольства, это то, что довольство устраняет из сердца человека аль-хава, пристрастие, страсть. Почему? Потому что довольный, его хава, его страсть следует, подчинена тому, чего хочет его Господь. То есть, из того, что хочет Господь, из того, что любимо Аллах Субхану ва Тааля. Потому что мы говорили с вами, из того, что хочет Аллах Субхану ва Тааля, мироздание, есть вещи, которые сами по себе не любимы Аллах Субхану ва Тааля. Например, Аллах Субхану ва Тааля хочет, чтобы было прегрешение со стороны раба, но любимо ли оно Аллах Субхану ва Тааля? Само по себе нет, мы говорили. Так вот, когда человек доволен тем, что дает ему Аллах, то тогда это устраняет из его сердца страсть, потому что он подчиняется тому, что хочет Аллах, из того, что любимо Аллаху, чем доволен Аллах. Сердце не объединяется вот так вот полностью следование страсти и довольство Аллахом, субхану, тем, что он дает. Если есть что-то от этого, то значит судить будем на основании чего? На основании того, что перевешивает. Дальше, 28-я причина. Довольство человека тем, что дает Аллах, приводит к тому, что Аллах становится довольным им. Как мы говорили с вами, когда разбирали рида билля, довольство Аллахом как Господом. Это из плодов там было довольство. И здесь тоже довольство человека тем, что дает Аллах, приводит к довольству Аллаха человеком. Потому что аль-джаза мин джинси амаль. Воздаяние, оно из того же разряда, что и деяние. Человек доволен тем, что дает Аллах, Аллах доволен им. 29-я причина. Довольство предопределенным – это из сложнейших вещей для нафса. Для нафса, для души. Более того, это довольство предопределенным, оно как забах, то есть как резание на самом деле для души. Как для животного резание, так для души, что довольство тем, что предопределил Аллах Субхану ва Тааля. Потому что в этом довольстве есть противодействие желанию, склонности нафса, его естественной природе, его желанию. И нафс, он не может стать, душа не может стать мутмаинна, умиротворенной до тех пор, пока не станет довольной предопределенным. В таком случае она становится душа, заслуживающей того, чтобы было сказано ей «Я айютуха нафсуль мутмаинна, о душа, успокоившаяся, ирджаиля раббики радиятан мардия, вернись Господу твоему, довольной, снискавшей довольствие, фадхули фи ибади». «Вадхули джаннати, войди с рабами моими, войди в мой рай». 30-я причина, ведущая к человеку к довольству, побуждающего к довольству, и это польза довольства, состоит в том, что довольный человек, проявляющий довольство, он принимает приказы своего Господа, как диния, так кадария, то есть приказы, связанные с религией Аллаха, так и с его приказами какими? В мироздании, в бытии, принимает их радушно, покорно, благодушно, предаваясь этому. А наоборот, сахид, то есть недовольный, он принимает это обратным образом. Если только, конечно, предопределенное не соответствует его желаниям, не соответствует тому, что ему приятно. Этот вид довольствования, как уже говорили до этого, то есть довольство в отношении того, что соответствует природе нафса, соответствует желаниям нафса. Этот вид довольства, за это человек не получает никакой награды, и это не приносит ему какой-то пользы само по себе. Потому что человек здесь проявляет довольство не потому, что это Аллах ему это предопределил. Не потому, что Аллах приказал это. Он доволен этим почему? Потому что это соответствует его страсти. Потому что это соответствует его естеству. Он проявляет это довольство ради самого себя, ради своего нафса. И по причине нафса, а не ради Аллаха субхана ва тааля. Это не есть довольство Господом и довольство тем, что дает Господь. То есть, если Аллах субхана что-то приказал, или Аллах субхана тааля предопределил что-то в мироздании, человек доволен этим. Если это он доволен, потому что это соответствует просто его желаниям, тогда есть ли этому цена? Нет. Потому что здесь не ради Аллаха субхана тааля он проявляет это довольство. Дальше. 31-я причина. 31-я причина заключается в следующем. Вообще всякое нарушение в этом мире, причина его – это отсутствие довольства. Всякое слушание, причина его – это отсутствие довольства. Наоборот, все богоугодные дела, покорность Аллаху, основа этого – рида, довольство. И это по-настоящему понимает человек, который знает качество своей души, своего нафса. Что происходит из нее, вытекает из нее, из богоугодных деяний или ослушаний. 32-я причина. Отсутствие довольства открывает дверь к бидатам. Отсутствие довольства открывает дверь к бидатам, к новшествам. Наоборот, довольство, оно, которое закрывает эту дверь. Если, говорит Нуркаим рахимаху тааля, если ты призадумаешься и проанализируешь бидааты рафидитов, насибитов, хариджитов, то ты увидишь, что все эти бидааты проистекают из чего? Из недовольства хукмом, решением Аллаха, бытийным или религиозным, или недовольство и тем, и другим. Бидаты проистекают из этого. Недовольство решением Аллаха бытийным или религиозным. Или недовольство и тем, и другим. И рафидиты, и насибиты, и хариджиты, и всякие другие бидаты. Итак, отсутствие довольства – это дверь к бидатам. 33-я причина. Довольство, собственно говоря, на этом строится здание внешнее и внутреннее. Система религии изнутри и снаружи строится на довольстве. Потому что решения, так или иначе, кабая, они из пяти видов, которые мы сказали, все они их можно разделить на два, на две группы. Диния и кауния. Диния и кауния. То есть религиозные и бытийные. И сюда относится приказанное, запрещенное, разрешенное. Относится ниам. Мулиза, то есть то, что случается, то, что приятно человеку из ниама, и сюда относится то, что болезненно для человека из каких-то несчастий и испытаний. Все эти пять вещей, они, можно их разделить на диния и на какие? На кауния. И если человек проявляет довольство во всем этом, то значит он берет великую долю, взял великую долю из ислама. Значит, он получил великое преуспеяние. Если во всех этих вещах, приказанном, запрещенном, разрешенном, в вещах то, что приятно, в вещах, которые являются испытанием болезненным для него, во всех этих если вещах человек доволен, значит, он взял великую долю от ислама, значит, он получил великое преуспеяние. Следующая причина – довольство освобождает человека и спасает его от тяжбы с Аллахом субхана ва тааля в его хукмах и в его решениях. Тот, который недоволен, он как бы ведет тяжбу с Аллахом субхана ва тааля в том чем он недоволен из решения Аллаха Субхану ва Тааля. Собственно говоря, Иблис, его спор с Аллахом Субхану ва Тааля, его тяжба, в чем заключалась? В его недовольстве решениями Аллаха, предопределенным Аллахом, бытийным решением и религиозным решением. То есть он не был доволен бытийным решением Аллаха и религиозным решением Аллаха. Бытийным решением каким? Что Аллах Субхану создал Адама, алейхиссалям, превосходящим Иблиса по своей природе. Религиозным решением не был доволен. Суджуд. Было сказано, сделайте суджуд ангелам. И из-за этого своего недовольства он лишился уровня ангельского. Он не был ангелом, но мы сказали, он был на уровне ангелов. Он лишился этого уровня и обратился вот в эту сущность сатанинскую. Следующая, 35-я польза и 35-я причина соответствующая. Почему человек проявляет довольство? Потому что все, что есть в мироздании, все это происходит по воле Аллаха и мудрости Аллаха. Источником всего этого, причина всего этого, это воля Аллаха Субхану ва Тааля, это мудрость Аллаха Субхану ва Тааля, это власть Аллаха Субхану ва Тааля. Все, что происходит, это проистекает оно из имен Аллаха Субхану ва Тааля, атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. И тот, кто недоволен тем, чем доволен Аллах, тот, значит, недоволен именами, атрибутами Аллаха. Тот, значит, недоволен Аллахом как Господом. Что такое довольство, мы сказали, тем, что дает Аллах? Это довольство из происходящего тем, что угодно Аллах Субхану ва Тааля, да, мы говорили. Так вот, если человек недоволен этим, значит, он недоволен именами и атрибутами Аллаха. Значит, он недоволен Аллахом как Господом. 36-я причина. Все, что предопределено из того, что не нравится человеку, рабу, то есть не соответствует его естеству, неприятно этому ему, происходит или является обязательно одним из двух вещей. То есть, если что-то происходит с человеком, что для него, для его души и естества неприятно, то это обязательно одно из двух. Смотрите. Это либо наказание за грех. И это, на самом деле, наказание за грех, это лекарство для недуга, это исцеление недуга. Потому что если бы Аллах Субхану ва Тааля не дал бы это исцеление для человека от этого недуга греха, тогда бы эта болезнь привела человека в итоге к гибели. Итак, первое – это наказание за грех. А это, на самом деле, лекарство для человека, которое спасает его от гибели. Второе – это причина для каких-то великих милостей Аллаха, получить которые невозможно, не испытав вот это неприятное. Некоторые спрашивают, почему Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям мучился так перед смертью, если у него не было греха, если грехи ему прощены, Аллах Субхану ва Тааля предшествующий, последующий, почему тогда он мучился, почему эти тяжести ему и страдания. Здесь не первое. То есть не наказание Пророка алейхиссалату вассалям. Здесь Пророк алейхиссалату вассалям что? Как причина, которая приводит к великим милостям Аллаха. Что Пророк алейхиссалату вассалям, он достиг вот этой великой степени терпеливых. То есть занял среди терпеливых высочайшую степень. Для этого. Неприятное, оно уходит, прерывается. Бывает, потом исчезает. Но то, что из этого вытекает потом, когда человек проявляет довольство, выдерживает, то, что вытекает из этого, из милости, оно постоянно, оно не пресекается. И если человек понимает эти две вещи и видит, то тогда открывается для него дверь, большая, великая дверь в довольство тем, что дает Аллах всяким решением, всяким предопределением Аллаха. Потому что человек понимает, что это либо оно наказание ему за грех, а значит, это для него опять что? Спасение от болезни. Либо это значит, то, что случилось, приведет его к каким-то милостям, получить которые невозможно, не испытав это. Да ты потерпи немного, это пройдет. Но то, что ты получишь в результате этого из милости, оно неприходящее, то есть оно постоянно. 37-я причина. Понимание человеком того, что установление решения Всевышнего относительно раба, оно происходит с рабом, исполняется над рабом. И что решение Аллаха, постановление Аллаха, оно справедливо в отношении раба. Когда человек это понимает, что то, что Аллах решил, то исполнится с рабом. И это решение, оно справедливо, тогда человек становится довольным тем, что дает Аллах. Как пророк, алейхиссалату вассалам, говорит в хадисе, «Мадзин фия хукмук, адлюн фия кадаук». Исполняется со мной решение твое, и справедлив приговор, вынесенный тобой мне. Раз то, что с тобой случилось из неприятного. Это и есть справедливость. Это и есть исполнение воли Аллаха, его решения. И это и есть справедливость. Значит, если человек недоволен этим, значит, он недоволен справедливостью. Ему не нравится справедливость. Если ему не нравится справедливость, значит, он относится к числу кого? Несправедливых и беззаконных. «Адлюн фия кадау», говорит Пророк, «справедлив приговор, вынесенный тобой мне», включая в себя и предопределение решения греха, предопределение греха и предопределение последствий этого наказания за это, потому что и то, и другое – это из када Аллаха, субхана ва та'аля. А он справедливейший из справедливых в своих решениях. Если он предопределил человеку грех, что это случилось, и предопределил человеку наказание за это, он справедливейший из справедливых. Кто-то скажет, хорошо, когда Аллах субхану тааля наказывает, что-то случается, и оно является наказанием, понятно, это приговор Аллаха, наказание, оно справедливо, здесь все понятно. То есть Аллах в своем решении о наказании справедлив, здесь все понятно. А непонятно только, как справедливое решение Аллаха относительно греха, то есть предопределение Аллахом греха, как справедливое решение Аллаха. Это как понять? Что имеется в виду здесь? Имеется в виду, что, собственно говоря, грех. Что такое грех? Если Аллах человеку судил грех, предопределил грех, то по справедливости его. Справедливость Аллаха это, что человек совершил грех. Почему? Потому что грех это само по себе наказание уже. Грех представляет собой наказание за что? За беспечность человека, за то, что он отвлекся от своего Господа, проявил небрежение к своему Господу, за то, что сердце человека отвернулось от своего Господа. Итогом этого стало наказание Аллаха справедливое, справедливый приговор в виде чего? В виде того, что этот человек впал в грех. Потому что когда человек отвлекается от своего Господа, от своего покровителя, когда уменьшается его ихляс, искренность к Аллаху, тогда он заслуживает того, чтобы ему было дано это наказание в виде греха, в виде совершения им греха. Почему? Потому что сердца беспечных, они почва, субстрат для грехов, подходящий субстрат для грехов. Потому что наказание приходит к таким сердцам со всех сторон. А если сердце, оно совершенно в своей искренности, в поминании Аллаха, в своей обращенности к Аллаху, тогда и греха не будет. Тогда и не происходит грех, соответственно. Аллах субхану тааля в суре Юсуф сказал: «Казалика ль-насрифану су'а валь-фахша». И это мы сделали для того, чтобы удалить от него скверну и мерзость. «Инна мин ибадина мухласин». Поистине он из рабов наших очищенных, избранных. Кто-то скажет: «Ну хорошо, а само тогда то, что человек стал беспечным, это же тоже предопределено. Или отсутствие у него ихляса. А это наказание за что?» То есть то наказание, понятно, за что. А это за что? Но Хаим отвечает: а это уже природа человеческого нафса. человеческий нафс таков. Хорошо. Если Аллах Субхану ва Тааля не пожелает рабу блага и оставит человека с его нафсом, по своей мудрости, зная, кто этот человек, хорошо, оставит человека и предоставлен его самому себе, как он есть, тогда это приведет к чему? Нафс по природе своем станет человек этот, если останется наедине с собой, без поддержки Аллаха Субхану ва Тааля, станет беспечным и забудет Аллах Субхану ва Тааля. И не будет у него искренности и последует за своей страстью. А это уже причины, которые ведут потом к болезненным исходам. И лишается человек блага, лишается удовольствия. Говорит, тогда некто начинает возражать, а почему тогда Аллах не создал человека в другом каком-то, с другим качеством, в другом виде? Нуркаим говорит, это несостоятельный вопрос, абсурдный вопрос, потому что из него вытекает, собственно говоря, значение этого вопроса, почему Аллах не создал человека ангелом. Следующая причина. Отсутствие довольства у человека происходит почему? Либо потому, что не достается человеку то, что он любит, и то, что он хочет, либо потому, что с ним случается то, что ему не нравится, то, что вызывает его недовольство. Правильно? То есть, почему человек недоволен? Недовольство откуда? Либо потому, что не случается с человеком то, что он хочет, чтобы случилось и было у него, либо случается что-то, чего он не хочет, чтобы это было, ему не нравится. Так вот, если человек убежден в том, что то, что минуло, миновало человека, оно и не должно было случиться, а то, что случилось и не должно было миновать, тогда он понимает, что никакого толку от недовольства после этого нет. И что результат только один будет от недовольства. Это что человек потеряет в результате этого недовольства то, что ему полезно, и приобретет то, что ему вредно. То есть, ну что ты проявишь недовольство? Только ты потеряешь пользу от этого, и ты только получишь то, что вредно. Другая польза, другая причина, 39-я. Довольство – это издеяние сердца. И оно подобно джихаду. То есть, издеяние сердца, довольство занимает такое место, какое джихад занимает среди деяний органов. Потому что и то, и другое – это вершина или верхушка горба имана. Хорошо? То сердечные деяния, там верхушка что? Это здесь. Среди деяний органов, как просто он сказал, джихад. И Абу Дарда, он сказал, что дарвату санамил иман, то есть верхушка горба имана, это сабр ль-хукм, это терпение относительно решения Аллаха, то есть установление Аллаха и довольство предопределением Аллаха. Довольство предопределением Аллаха. Сороковая причина состоит в том, что вообще первое ослушание Аллаха, которое произошло в этом мире, произошло не иначе, как по причине отсутствия довольства. Иблис, он не проявил довольства хукмом Аллаха, решением Аллаха, которое он принял, как в плане бытия, то есть бытийным решением Аллаха, оно заключалось в чем? В том, что Аллах создал Адама выше, занимающим более высокую ступень, более почтенным им, чем создал Иблиса. Это бытийное решение Аллаха вызвало недовольство Иблиса. Отсюда вышел грех его. И также недовольство Иблиса решением Аллаха религиозным, когда он приказал сделать суджуд Адаму. Первое ослушание. И ослушание Адама, алейхиссалям, тоже из-за недовольства тем, что дозволил Аллах Субхану ва Тааля из деревьев рая. Недовольство этим и то, что он присовокупил к тому, что разрешил Аллах, еще и то, что запретил Аллах, запретное древо, из этого потом проистек его грех, и грех его потомства тоже он происходит что? Подобного рода образом. То есть отсутствие терпения, отсутствие довольства. Отсутствие терпения, отсутствие довольства. Еще одна польза. Человек, который проявляет довольство, он пребывает с выбором Всевышнего Аллаха для него, отвернувшись от своего собственного выбора, который он сам для себя делает. Он находится с выбором, который сделал Аллах, а не который он сам для себя сделал. Почему? Из-за своего великого знания, большого знания об Аллах, субхану ва та'аля. И из-за знания о себе самого, о своем нафсе. Человек знает, кто такой Аллах, знает, что такое нафс. Поэтому выбор Аллаха для него предпочтительнее, чем его собственный выбор для себя. Вот поэтому обращается куда? К выбору Аллаха, отворачиваясь от своего собственного выбора. Поэтому он становится довольным тем, что дает ему Аллах, субхану ва та'аля. Однажды, рассказывают, собрались Сухейб ибн аль-Вард и Суфьян ас-Саури, Юсуф ибн Асбал. И Суфьян ас-Саури сказал: до сегодняшнего дня мне не хотелось умереть внезапно. Но сегодня, я думаю, что лучше бы я был мертв, лучше бы я умер. Юсуф ибн Асбат ему сказал, почему? Он сказал, потому что я боюсь фитны, боюсь искушения. То есть умереть, не поддавшись каким-то искушениям, до этого умереть. Боюсь фитны, поэтому лучше умереть, хорошо? Юсуф сказал, что же касается меня, то у меня нет ни желания прожить долгую жизнь. То есть я не против прожить долгую жизнь. Сухейб ибн ас-Саури сказал: а почему ты не хочешь умереть? Он сказал: потому что, может быть, в течение этой жизни, которая мне осталась, будет такой день, в который я покаюсь перед Аллахом субхану ва тааля и совершу какое-то праведное деяние. Тогда сказали Сухейб, он был третий, сказали: а ты что скажешь? Он сказал: я ничего не выбираю. Я хочу для себя того, что желанно Аллаху. Я хочу для себя того, что желанно Аллаху. Тогда Суфьян ас-Саури встал и поцеловал его между глазами. Сказал: вот это вот ответ настоящего духовного человека. Клянусь Господом Каабы. То есть таково положение раба. Для него сравнялись здесь, как Сухейб говорит, что жизнь, что смерть для него одинаково. Как решит Аллах субхану ва тааля? Что лучше для него? То будет лучше или это лучше? Выбор Аллах субхану ва тааля. Что для него будет лучше? Он остановился на выборе Аллах субхану ва тааля между этими двумя вещами. Между жизнью и смертью. И действительно, у него в Сухейбе, да помилует его Аллах, он занимал высокое положение в вопросе довольства Аллахом и других вещах. Иншаллаху тааля, мы продолжим на следующем занятии. Вассалаллаху саляму аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.